Молодой лаборант Музея естественных наук в Бергене Нансен, которому исполнилось всего лишь 27 лет, намерен нынешним летом организовать совершенно необыкновенный спектакль «Пробег на лыжах по льдам Гренландии». Места для публики зарезервированы в расщелинах льда. Покупать билеты обратно абсолютно бессмысленно. И под текстом помещался рисунок, изображающий труп молодого лыжника, занесенный снегом. Нансен слушал, читал и все больше убеждался в том, что правда на его стороне. Его не разубедили ни письма отца, умолявшего опомниться, ни визит к знаменитому Норденшольду, чьи полярные экспедиции восхищали его и вызывали уважение. Один норвежский профессор, живший в Стокгольме, так вспоминает этот визит. 3 ноября курьер из университета сообщил мне, что какой-то человек хочет обязательно со мной встретиться. Он не оставил визитной карточки и не сообщил свою фамилию. Вероятно, какой-нибудь земляк временно находится в финансовых затруднениях, подумал я, привыкший к подобным визитам. «Как он выглядит?» — спросил я, не очень-то обрадованный этому посещению. «Блондин, высокого роста, одет прилично. Сегодня он был без пальто», — многозначительно усмехнулся курьер. «Он похож на моряка. Моряк без пальто. Видно, мне придется раздобыть для него что-нибудь из верхней одежды», — подумал я. В полдень ко мне ворвался один из друзей. «Ты уже видел Нансена?» — спросил он, забыв поздороваться. «Нансена? А кто он такой? Может, это моряк без пальто?» «Да, безумец. Хочет пешком пересечь Гренландию». Едва за моим другом закрылась дверь, как появился один из моих знакомых зоологов. «Ты уже видел Нансена? Необыкновенный человек. Он рассказал нам массу интересных вещей о паразитах. А это его статья, восклицал зоолог. После этих предуведомлений появился, наконец, и сам моряк без пальто. Высокий блондин с открытым смелым лицом и энергичной походкой. «Вы действительно хотите пересечь Гренландию?» «Да, я уже давно об этом думаю». Его взгляд и отражавшееся на лице спокойствие вызывали доверие. А когда он ровным, бесстрастным голосом подробно рассказал о деталях своего плана, я понял, что этот молодой человек – действительно может совершить то, к чему стремится. Замысел, который на первый взгляд и мне казался безумием, теперь в его интерпретации стал приобретать реальные, необычайно смелые и оригинальные очертания. 2 часа назад я не знал Нансена. Его фамилия ничего мне не говорила. Теперь же казалось, что мы уже много лет старые добрые друзья. Я тут же предложил отправиться вместе с ним к Норденшольду. Входя в рабочий кабинет, заставленный шкафами и столами, сотнями образцов минералов, я увидел широкую спину старого Нора, склоненного над микроскопом. И сразу же вспомнил один случай во время путешествия профессора по реке Енисей. Высокие волны грозили захлестнуть маленькую лодку, в которой он плыл с другими членами экспедиции. Не раздумывая, Норденшольд сел у борта, чтобы будто щитом заслонить спиной своих спутников. И несколько часов он выдерживал атаку ледяной воды. Вот из такой стали, вероятно, должны быть отлиты полярные исследователи. Теперь он напряженно вслушивался в каждое слово Нансена, словно хотел оценить, что это за человек. Его равнодушное вначале лицо постепенно оживлялось. «Вы получите от меня пару славных сапог. Я не шучу. Это чрезвычайно серьезная проблема. Острые грани льдин разрезают самую толстую кожу, как бритва», — вымолвил он наконец. Я вздохнул с облегчением. Лед был сломан. Норденшольд забрасывал Нансена самыми разнообразными вопросами, то и дело прерывая поток слов моего все более и более загоравшегося земляка. Они говорили сразу обо всем. О продовольствии, обуви, о дрейфующих льдах, о целесообразности взять в эту экспедицию лопарей. Но о самом проекте перехода по льду старый Нор не вымолвил ни слова. Он отговаривался недостатком времени. Было решено, что Нансен должен еще раз зайти к нему посоветоваться. В тот же день, поздно вечером, мы с Фритюфом обсуждали его проекты. Вдруг кто-то постучал в дверь. Это был сам Норденшольд. Видно, необыкновенный замысел захватил его более, чем ему хотелось бы это показать. Но вся его помощь этим и ограничилась. А ведь подписана его прославленным именем статья в газете. Хотя бы одно слово, сказанное тут или там, устранили бы, смели бы с дороги Нансена все препятствия, все трудности, с которыми ему пришлось бороться. К счастью, какой-то купец из Копенгагена, желающий сделать рекламу своей конторе, решился пожертвовать 5000 крон на расходы, связанные с гренландской экспедицией. Этот дар позволил Нансену приступить к реализации своих планов.